As you know, we're busy with a series of sermons on the theme "I love my church." Как вы знаете, мы с вами проходим сейчас серию проповедей, которая называется "Я люблю свою церковь." Do you love your church? Вы любите свою церковь? If you love your church, can you just at least raise your hand? Если любите, то поднимите руку. Okay. I really love my church. Я очень люблю свою церковь. So in the series, we're going through some of the main vision or values and vision that we have. И в этой серии проповеди мы проходим основные ценности и видения, которые мы имеем в церкви. So I'm supposed to talk about eldership today. И сегодня я должен говорить о лидерстве в церкви. Eldership. Пресвитерство. Okay. О лидерстве. So but instead of only teaching on that subject, но вместо того, чтобы просто учить об этом, I'm going to just go through some overall very foundational basic leadership principles. Я просто пройдусь по основным принципам лидерства, очень фундаментальным. Because all of us at some time in our life we are leaders. Потому что все мы в какой-то промежуток своей жизни являемся лидерами. What is leadership? Что такое лидерство? John Maxwell says the following. Джон Максвелл говорит следующее. Very simple. Очень просто. Leadership is influence. Что лидерство — это влияние. So if you've got influence in some area in life, поэтому если вы имеете влияние в какой-то сфере вашей жизни, if you're a parent, если вы родители, you've got influence over your children. У вас есть влияние, вы влияете на своих детей. I hope so. Я надеюсь на это. If you're at work, если вы на работе, you probably have influence in your relationship that you have with people around you. То, скорее всего, вы влияете на тех людей, с которыми у вас есть отношения на работе. In the church, you may have some responsibilities. В церкви у вас может быть какая-то ответственность. In your family. В вашей семье. In your studies. На учебе. But you also need to lead yourself. Но вам также необходимо быть лидером самому себе. So I'm going to talk on a level that, you know, we are all leaders in some kind or the other. Поэтому я буду говорить о том, что все мы являемся лидерами в той или иной степени. Okay. So we're going to go through some basic leadership principles. Итак, мы пройдем по основным принципам лидерства. And then if we have time, I'm going to talk about eldership. И далее, если у нас останется время, мы поговорим о пресвитерстве в церкви. I'm going to try and do the impossible. Поэтому мы попытаемся сделать невозможное. I've got 8 pages of notes. У меня 8 страниц материала. I really worked hard. Я очень усердно трудился. But I don't think I'm going to use all of it. Но я не думаю, что я буду использовать все эти материалы. Yes. Okay. So if we talk about biblical leadership, итак, если мы говорим о библейском лидерстве, we think about Jesus immediately. Мы сразу же думаем об Иисусе. He's been the most influential leader in the history of the world. Потому что он являлся и является самым влиятельным лидером за всю историю человечества. He changed the course of history. Он изменил курс истории, ход истории. There are still billions of people following him today, 2,000 years after his death. И до сих пор миллиарды людей следуют за ним, более 2000 лет после его смерти. So do you think we can learn something from Jesus? Как вы думаете, можем ли мы чему-то научиться об Иисусе? He's our prime example in everything. Он наш главный основной пример во всем. So point number one. Так, второй пункт. Relationship with God brings stability in life. Отношения с Богом приносят стабильность в жизни. That's where it all begins. Вот с чего все начинается. As leaders, we are all learners. Как лидеры мы постоянно учимся. That will always be part of our life. Это всегда будет частью нашей жизни. The best leaders are those who follow the best. А лидеры, самые лучшие лидеры — это те люди, которые лучше всего учатся и следуют за кем-либо. So if you follow Jesus, и если вы следуете за Иисусом, if you know how to follow Jesus, если вы знаете, как идти за Ним, you will be a good leader. Вы будете хорошим лидером. It all starts with a relationship with God. Все начинается с отношений с Богом. Christianity is not a dead religion. Христианство это не мёртвая религия. It is a living relationship with God. Это живые отношения с Богом. And Jesus is calling us into a relationship with God. Иисус призывает нас в эти отношения с Богом. So when we think of the life of Jesus. Когда мы думаем о жизни Иисуса. This is one thing he guarded very carefully. Есть одна вещь, которую очень чётко показал. He spent time with his father. Он проводил время с отцом. So in a time that we are living in, we are all so busy. И во времена сегодняшних дней, когда мы живём, и мы очень заняты. I want to ask you a question, very simple question. Я хочу задать вам очень простой вопрос. When was the last time you just stood still? Когда был последний раз, когда вы были просто в присутствии? You just stood still. Вы были спокойны. And you heard God's voice. Вы ничего не делали, вы просто слышали голос Божий. You just knew God was speaking to you. Вы просто знали, что Бог говорит к вам. If you can hear God's voice, если вы можете слышать Божий голос, you will be a good leader. То вы будете хорошим лидером. And that flows out of a relationship with God. И это приходит из отношений с Богом. Jesus said, "My sheep know my voice." Иисус сказал: "Овцы мои знают мой голос." They will follow me. Они будут следовать за мной. I am the good shepherd. Я хороший пастух. And when I call them, they will follow me. И когда я призываю их, они идут за мной. That's a good leader. Это хороший лидер. So guard your heart above everything. И поэтому храните своё сердце прежде всего. Guard your relationship with God. Храните свои отношения с Богом. In Mark 1:35 we read that Jesus woke up early in the morning and he went to pray. И в Марке в 1 главе 35 стихе мы читаем, что рано утром Иисус встал и удалился в пустынное место. Now, I'm not going to say we all need to wake up early in the morning to spend time with God, although it's a great idea. Я не говорю, что все мы должны вставать рано утром и проводить время с Богом, хотя я считаю, что это хорошая идея. But some of you are more comfortable spending time with God in the evening. Потому что некоторым из вас удобнее проводить время по вечерам с Богом. But choose the best time of the day for you. Но выберите самое лучшее время дня для вас. But the most important thing is spend time with him. Но самое главное проводите время с ним. Yesterday my daughter gave me the best present ever. Вчера моя дочка подарила мне самый лучший в мире подарок. This is it. Вот он. If you're a father, you'll know this is the best present ever. Если вы отец, то вы поймёте, что это самый лучший подарок, или если вы мама. And I asked her permission, so I'm going to share it with you. И я спросила у неё разрешение, поэтому я знаю, что я могу поделиться этим с вами. So here it says. Здесь говорится. Папочка. Daddy. Это тебе. Я надеюсь, тебе понравилось. This is for you. I hope you like it. Но это всё, что у меня есть. But this is all I have. И я тебя люблю. And I love you. 15 рублей. 15 rubles. So and on the back it says I love you. И на другой стороне написано «Я люблю тебя». And she gave the 15 rubles in a little bag. И она дала мне эти 15 рублей в маленькой сумочке. But this phrase, но эта фраза «Но это все, что у меня есть». But this is all I have. И я тебя люблю. And I love you. It really touched me. Она очень коснулась меня. And as I was thinking about this, когда я думала об этом, that's exactly what God wants from us. Я понял, что это именно то, что хочет от нас Бог. It's not written very nicely. Не очень-то красиво написано. Just like our lives. Прям как наша жизнь. Sometimes we make mistakes. Иногда мы делаем ошибки. Spelling mistake right there. Вот здесь вот есть ошибка в правописании наверху. But she says this is all I have. Но говорится, это все, что у меня есть. And I want to give it to you. Я хочу отдать это тебе. This is our relationship with God. Это наши отношения с Богом. We say, God, my life is not perfect. Мы говорим, Бог, моя жизнь несовершенна. Only 15 rubles. Только 15 рублей. But I want to give it to you. Но я хочу отдать ее тебе. And if that is the attitude of your heart, и в этом проявляется отношение вашего сердца. You'll be a great leader. Если у вас такое отношение в сердце, вы будете отличным лидером. Because you'll always learn from Jesus. Потому что вы постоянно будете учиться от Иисуса. You'll say, God, my life is not about myself. Вы будете говорить, Бог, моя жизнь не принадлежит мне. My life is about you. Моя жизнь принадлежит тебе. I give my life to you. Я отдаю свою жизнь completely. Тебе. Полностью. You know what's the wonderful thing? И знаете, что прекрасно. That Jesus did that for us. Что Иисус сделал это для нас. God did that for us. Бог сделал это для нас. He gave His life to Он us отдал свою completely. Жизнь нам полностью. He gave His life. Он отдал свою жизнь. So that we can have life in Him. Для того, чтобы у нас была жизнь в Нем. And our worship to Him is, God, I give my life to You. И когда мы поклоняемся Ему, мы отдаем свою жизнь Ему. Guard that relationship with God. Храните эти отношения с Богом. Do you love Jesus? Любите ли вы Иисуса? How is your relationship with Jesus right at this moment in your life? И какие у вас сейчас, в данный момент, отношения с Иисусом? There's no one more wonderful than Jesus. Нет никого прекраснее, чем Он. I love Jesus. Я люблю Его. I love His church. Я люблю Его церковь. And I live for Him. И я живу для Него. If that is your heart, если ваше сердце такое, you will develop into a wonderful leader. То тогда вы станете отличным лидером. Have you noticed in the Bible that when people listen to Jesus, заметили ли вы, замечали ли вы, что когда люди слушали Иисуса на страницах Библии, происходили удивительные вещи в их жизнях? One day the fishermen sat in a boat, and Jesus said, "Well, go out and throw the nets out again." Однажды был рыбак, рыбаки были в лодке, и Иисус сказал: "Возьми свою сеть и брось ее в воду." I don't really want to do it, but Jesus, because you say it, I'll do it. И рыбак сказал: "Ну, я на самом деле не хочу этого делать, но так как ты это сказал, я это сделаю." And we know, all know the story. И мы все знаем окончание этой истории. They caught so many fish. Они поймали огромное количество рыбы. When Jesus speaks, things happen. Когда Иисус говорит, многое меняется. We change. Мы меняемся. When we're obedient to Him. Когда мы послушание Ему. I didn't give you guys the scriptures. Can we just quickly put it on? John 2, verses 1 to 5. И мы сейчас посмотрим на место Писания. John 2, verses 1 to 5. Второе Иоанна. No, John 2. Евангелие от Иоанна. Вторая глава. Вторая глава. Verses 1 to 5. С 1 по 5 стих. Okay, let's read it. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Был также зван Иисус и ученики его на брак. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, "My time has not yet come." Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Whatever Jesus tells you. Что он скажет вам? Just do it. Сделайте. Just do it. Сделайте. Like Nike. Mm-hmm. You know Nike? Знаете, Nike реклама. Nike. Just do it. Просто сделай это. Just do it. Просто сделай. When Jesus talks to you. Когда Иисус говорит к тебе. Just do it. Просто сделай это. Just be obedient. Просто будь послушен. And all through the Bible we know that wine is a symbol of the life of the Holy Spirit. И в Писании мы видим, что во всем Писании мы видим, что вино — это символ Святого Духа. If you want to have this life with God, если вы хотите иметь эту жизнь с Богом, be filled with the Holy Spirit, быть наполненными Духом Святым, just do what He tells you. Просто делайте то, что Он говорит вам. Those people who filled those jars, и те люди, которые наполняли эти кувшины, they might have thought, well, this is not very important. Они наверняка думали: ну, это не так уж и важно. I'm just going to carry these jars, I'm going to fill them with water. Я просто сейчас понесу эти кувшины, потом наполню их водой. Ничего особенного. But in that, they were obedient. Но в этом они были послушны. They did what Jesus told them. Они сделали то, что Иисус сказал им. And the water became wine. И вода стала вином. That will happen in our lives. И это произойдет в нашей жизни. When we hear the voice of Jesus, когда мы слышим голос Иисуса, when we do what He tells us, когда мы делаем то, что Он говорит нам, water becomes wine. Вода становится вином. Full of the Holy Spirit. Наполненная Духом Святым. A life overflowing with the joy of God. Жизнь, переполненная радостью Божьей. Mark 11. Марк 11 глава. Verses 4 to 6. С 4 по 6 стих. This is the story where Jesus told his disciples to go into the town and they will find a colt tied to, I can't remember where, yes. Yes. Это история о том, когда Иисус сказал, что они пойдут в определенный двор и найдут там осла, привязанного, не знаю, там к дереву или к чему он был привязан. Mm-hmm. And if people asked him, so what are you doing? Why are you taking this colt? И когда люди, если люди спрашивали их, что вы делаете, зачем вы уводите этого осла? They should just say, Jesus told us to do it. Они должны были ответить просто, Иисус нам сказал, чтобы мы это сделали. That phrase Эта фраза will bring forth so much fruit in your life, принесет столько плода в вашей жизни, but it can also sometimes bring problems into your life. Но иногда также она может приносить и проблемы в вашу жизнь. The main thing I want to say is, самое главное, что я хочу сказать, spend time with him. Проводите с ним время. Listen to his voice. Слушайте его голос. Just be quiet and know that he is God. Просто будьте в тишине и знайте, что он Бог. And do what he tells you to do. И делайте то, что он говорит вам. Then you'll become a good leader. И тогда вы станете хорошим лидером. The second point I want to make, а второй пункт, который я хотел бы сделать, that leadership is a gift. Что лидерство — это дар. Before I got involved in church, I thought that leadership was an achievement. До того, как я был вовлечен в работу в церкви, я думал, что лидерство — это достижение. You think, you know, I will work hard, I will prove myself, and I will be reliable, and then I will create leadership opportunities for myself. Знаете, как можно думать, я буду трудиться, я буду работать, работать над собой, у меня будут определенные качества, на меня можно будет положиться, и тогда я стану хорошим лидером. But Christian leadership Но христианское лидерство is a gift. Это дар. And that actually changes the whole picture. И это меняет всю картину. It doesn't mean we're not going to do anything. It doesn't mean we're not going to work hard. Это не означает, что мы больше ничего не будем делать и мы не будем трудиться. But because of the gift that God has given us. Но благодаря тому дару, который Бог дал нам. I realized that I have to steward this gift. Я понял, что у меня есть этот дар, и я должен просто правильно применять его. I need to grow in my gift. Я должен расти в своем даре. And God helps me in that. И Бог помогает мне в этом. Can you tell your neighbor, God wants you to grow? Можете сказать своему соседу, что Бог хочет, чтобы вы росли? Romans 12:8. А в Римлянах 12 главе 8 стихе говорится следующее. This is just about spiritual gifts. Это здесь говорится о духовных дарах. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Увещать ли, увещевай, раздавать ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворить ли, благотвори с радушием. Leadership in the church is a gift. Лидерство в церкви — это дар. По-русски это начальник, там, где leadership по-английски. And I realized that a great gift has higher value than something I could earn on my own. И я понял, что хороший подарок, он стоит гораздо больше, чем все то, что я мог бы заработать собственными силами. And this makes me responsible. И поэтому я в ответе за этот дар. What gift has God given you? Какой дар Бог дал вам? Is it leadership? Дар лидерства? Is it something else? Или какой-то другой? God has given us many gifts. Бог дал нам много даров. And don't think that leadership is a more important gift than the other gifts. И не думайте, что дар лидерства является более весомым даром, чем какой-то другой дар. We are the body of Christ, and Мы тело every Христа, part is important. И каждая часть важна. We all know the way Paul explains it. We cannot say to the hand, "I don't need you." Мы все знаем, как Павел описывает в этом месте Писания, что мы не можем сказать руке, "Ты мне не нужна." But whatever gift God has given you, но какой бы дар Бог не даровал вам, be diligent. Будьте усердны Develop в этом. It. Развивайте его. Grow in it. Растите в it нем. Is a gift of God. Ибо это дар Божий. Third point I would like to make. И третий пункт, который я хотел бы сделать. I am what I do. я являюсь тем, что я делаю. You know, normally when people meet each other, they ask each other, "So, what do you do for a living?" И очень часто, когда люди встречаются, они спрашивают друг друга: "Ну, чем ты занимаешься? Чем ты зарабатываешь деньги? Что ты делаешь?" So, if you say you're a teacher, если вы говорите, предположим, что вы учитель, so what do you think about that person automatically? Что автоматически вы думаете об этом человеке? Come on, anyone? Ну, кто-нибудь, скажите. Person works in the school. Yes. Yeah, they're very clever. Yes, Flick, you're right. Okay, but you have a certain stereotype. Ну, то есть определенный стереотип. And I didn't want that, you know, when I think of church and leadership in the church, that's something I didn't want, you know, I don't think it should be part of the church. Yes. И когда я думал о лидерстве в церкви и о том, когда я хотел делиться идеей лидерства в церкви, я бы не хотел, чтобы так происходило, чтобы у вас был определенный стереотип о лидере. But as I got involved in church, но по мере того, как я был вовлечен в церковь, I realized that leadership is not just a part of life. Я понял, что лидерство — это не просто часть жизни. It's your life. Это твоя жизнь. The gifts that God has given you, it's your life. Которые Бог дал тебе, это твоя жизнь. And it really changed my perspective. И это полностью изменило мой взгляд на лидерство. So if my life is to be defined by my walk with Jesus. Так, если моя жизнь определяется тем, как я хожу с Иисусом, иду за ним. Then I can't escape the reality that I am what I do. Тогда я не смогу избежать реальности того, что я являюсь тем, что я делаю. So that's very important. И это очень важно. I have to see every moment of every day as an opportunity to know Jesus. И я должен сказать, что каждый день, каждый момент — это возможность лучше узнать Иисуса. And to develop my walk with Jesus. Развивать мое хождение с Иисусом. To help others walk closer with him. Помогать другим ходить с ним ближе. And that we as a church can all move together effectively in what God has called us to do. И что мы как церковь можем более эффективно делать то, что мы делаем, когда мы идем за Иисусом вместе. So the first point was relationship with God. Так, первый пункт был отношения с Богом. Second one, leadership is a gift. Второе, лидерство это дар. The third one. Третий. I am what I do. Я являюсь тем, что я делаю. The fourth one. Четвертый. Character leads to skill. Характер ведет к навыку. Okay. Most people think that if they want to be a good leader, they just need to get these skills that they can use in their daily lives. Большинство людей думают, что для того, чтобы им быть хорошим лидером, им просто нужно иметь определенные навыки, научиться определенным вещам. Вам нужно больше знать, быть более влиятельным. But in biblical leadership, но в библейском лидерстве your character is so important. Ваш характер настолько важен. The best leadership skills really only come from someone that has a fully developed leadership character. Самые лучшие навыки лидерства у тех людей, у которых есть самый лучший характер. Any good process change, motivation technique or work environment dynamic that could be defined as leadership skill will eventually fall short if the one leading those things isn't more about the people they lead than the work they are doing. So if the person isn't caring, it doesn't matter what leadership skills he has. Любой навык, он будет недостаточен, если лидер будет думать о навыке больше, чем о тех людях, которых он ведет. So who are you? Итак, кто вы? Do you think of yourself mostly? Думаете ли вы о себе больше, чем о других? Or do you think of others? Или вы думаете о других? Do you realize that God has called you to serve others? Понимаете ли вы, что Бог призывает вас служить другим? Life is more than just about you. Что жизнь, она не просто о вас, она не крутится вокруг вас. It's about becoming more like Jesus. Жизнь крутится вокруг Иисуса, вокруг того, чтобы стать подобным Ему. And God wants to help you to lead others in a way that will just bring them closer to Jesus. И Бог хочет, чтобы вы вели людей таким образом, чтобы они становились ближе к Иисусу. And what I've found over the years is that if I'm developing my character, и вот то, что я открыл для себя, если я развиваю свой характер, it will show in how I lead. Это проявится в том, как я веду других. And there will be better results. И будут гораздо лучшие результаты. And my last point. И последний пункт. Is that team is so important. В том, что команда очень важна. We think about leadership and we think there's the top person and then he's got all these people under him. Когда мы думаем о лидерстве, мы думаем, что есть один начальник, важный человек, и под ним люди, которые ему помогают или подчиняются. As we read the Bible, we see that God called people and he put people around them. Но когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог призывает людей, и он помещает других людей вокруг них. Jesus had 12 disciples. У Иисуса было 12 учеников. The apostles worked in teams. Апостолы работали в команде. And what I've seen in my life is that when there's a team of people, things just happen. И что я наблюдал в своей жизни, что когда есть люди вокруг меня, команда, то тогда начинают происходить определенные вещи. Everyone on a team should feel the responsibility to apply leadership to one another. И каждый член команды должен взять ответственность на себя и понимать, что он должен применять свой дар лидерства друг к другу. Yes. So what does this practically mean? Что это означает практически? When you're having a conversation with someone, когда вы с кем-то общаетесь, and you see something that they don't see, и вы видите то, что они сами в себе не видят, or you see something is going to happen that they don't see, или вы понимаете, что с ними произойдет то, что они сами не понимают, что с ними может произойти, you can talk to them about it. Вы можете с ними об этом поговорить. When you've got people like that in your life, когда у вас есть люди такие, подобные люди в вашей people жизни, who love you, люди, которые любят вас, people who are with you, которые с вами, people who want to encourage you, которые хотят ободрять вас, then you're part of a leadership team. Тогда вы являетесь частью лидерской команды. And in our church, we want to see that developing. И в нашей церкви мы хотим видеть такое развитие. What if God sends us 1,000 people next Sunday? А что если в следующее воскресенье Господь даст нам 1,000 человек? It'll be great, won't it? Будет здорово, не правда ли? But who will care for those people? Но кто будет заботиться об этих людях? Then we need to think that everyone sitting in this room here today is a leader. Далее мы должны думать, что каждый человек, сидящий сегодня в этом зале, является лидером. Because God will bring people. Потому что Бог приведет людей. And you will have to talk to them. И вам придется говорить с ними. You will have to influence them. Вам придется влиять на них. You will have to show them the ways of Jesus. Вам придется показывать им пути, которыми ходит Иисус. We live in a culture where people don't have Christian values. Мы живем в обществе, в котором люди не живут по христианским ценностям. And when people receive Jesus, а люди принимают Иисуса. And they need to change their way of thinking. Когда они принимают Иисуса, им нужно менять свое мышление. The husbands need to know how to love their wives. Мужьям необходимо знать, как любить своих жен. And they need to know, the family needs to know how to raise children. И семье необходимо знать, как воспитывать детей. And we need to know how God looks at people who don't know him. Нам также необходимо знать, как Бог смотрит на тех, кто еще не знает его. We need to get a revelation of the love of God. Нам нужно получать откровение о любви Божьей. How are people going to receive that? Как люди смогут получить это? Through your leadership. Через ваше лидерство. When you talk to people. Когда вы говорите с ними. So we really are praying at the moment for leaders to rise up in our church. И в данный момент мы молимся о том, чтобы лидеры поднимались в нашей церкви. Are you one of them? Являетесь ли вы одним из них? The church is important to Jesus. Церковь очень важна для Иисуса. He gave his life for the church. Он отдал свою жизнь за церковь. The church is his means of influencing this world. Церковь — это средство его влияния в этом мире. Oops, sorry. Oh. Is that a sign? Это знак, интересно. Maybe it's time to stop. Наверное, знак, что мне пора остановиться. Thank you, Johan. for that support. Спасибо за поддержку. Thank you for being part of the team. Спасибо, вы член команды. See, you know, if someone loves you, понимаете, если кто-то любит вас, they can tell you, I think it's time to stop now. Я думаю, что они могут тебе сказать, мне кажется, пора уже останавливаться. Okay. Okay. Okay, let me just find my notes now. Хорошо, дайте мне тут кое-что найти. I was talking about the church. Так, я говорила о церкви. So why is leadership so important in the church? Итак, почему лидерство настолько важно в церкви? Because God desires for the world to be saved. Потому что Бог хочет спасти этот мир. We all know John 3:16. Мы все знаем Иоанна 3:16. God so loved the world. Бог настолько возлюбил мир. That he gave his one and only son. Что отдал своего сына единородного. That whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Дабы каждый верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. And verse 17. 17 стих. For God did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. And local churches are the means to this end. И поместные церкви являются средством достижения Божьего этих людей. 1 Peter 2, verse 19. 1 Петра, 2 глава. Не помню, какой стих. 19. 19 стих. For it is commendable if a man bears up under the pain. Oh, that's not it. Sorry, wrong verse. Простите, не тот стих. But the church is God's plan. Суть в том, что церковь — это Божий план. It's not man's idea. Это не человеческая идея. And God wants to reach this world through the church. И Бог хочет достичь этот мир через свою церковь. That's why leadership in the church is not only for the church, it is for the world. И поэтому лидерство церкви, оно предназначено не только для самой церкви, но и для мира. Do you understand that? Понимаете? We as a church, we are not just here to gather together on a Sunday. Что мы здесь не просто собираемся вместе по воскресеньям как церковь. But we have a much bigger calling. Но у нас гораздо большее призвание. We are part of God's plan to reach this world. Мы часть Божьего плана для достижения людей. That's why we need good leaders. Поэтому нам нужны хорошие лидеры. Are you ready to become one of them? Готовы ли вы стать одним из них? If you feel that God is calling you to leadership in the church, если вы чувствуете, что Бог призывает вас к лидерству в церкви, don't throw it away. То просто не оставляйте это без внимания. Grow in that. Растите в develop этом. In that. Развивайте and это. And we as the church will do everything in our power to help you develop in that. И мы в церкви мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь вам расти в этом. Sorry, my notes is just a mess now. I don't know where I am. Все теперь перепутались все мои записи. Я вообще не понимаю, где я. The church will move forward a lot faster when we grow as leaders. И церковь будет двигаться вперед гораздо быстрее, когда мы будем расти как лидеры. All of us. Каждый из нас. Amazing things will happen. И будут происходить удивительные вещи. I'm looking for page 6. Я ищу шестую страницу. I've got it. Нашел. It's not about one person in the church, it's about us. Когда речь идет о лидерстве, говорится не об одном человеке, но обо всех нас. Do you want to grow in leadership? Хотите ли вырасти в лидерстве? In our church, the way that we see the Bible teaches it. В нашей церкви то, как мы относимся к тому, что об этом говорит Библия. Is that there is not just one leader in the church, but a team of elders leading the church. Мы придерживаемся учения о том, что не один лидер ведет церковь, но есть команда пресвитеров, которые ведут церковь. It's difficult to talk about this because we don't have an eldership team in our church yet. И об этом сложно сейчас говорить, потому что в данный момент у нас нет команды пресвитеров. But we are moving in that direction. Но мы двигаемся в этом направлении. We are growing. Мы растем в этом. In the Old Testament we see that God called certain people. He called Abraham, he called David. И в Ветхом Завете мы видим, как Бог призывал определённых людей. Бог призывал Авраама, Бог призывал Давида. And in the New Testament we see that God calls groups of people together. И в Новом Завете мы видим, как Бог призывает группы людей вместе. Just look at one verse in Acts 20 verse 28. Посмотрим на один стих в Деяниях 20 главе, 28 стих. Remember, leadership is a gift. Итак, помним, что лидерство это дар. So if we talk about being an elder in the church. Если мы говорим о том, что значит быть пресвитером в церкви, старейшиной. This is a specific gift. Мы должны понимать, что это определённый дар. Keep watch over yourselves and all of the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, то есть пресвитерами, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. So we can see here that this is something that the Holy Spirit does. Итак, мы видим, что это нечто, что делает Дух Святой. It is a gift that we can see in a person. Это дар, который мы можем увидеть в человеке. And I'll talk a little bit more about that a little later. И более подробно я буду говорить об этом позже. But God has got his hand on this person. Но Бог, как бы, его рука над этим человеком. And it doesn't mean that the rest of us don't do anything in church, that we don't have a say. И, конечно же, это не означает то, что все остальные ничего не должны делать, что больше на них нет никакой ответственности. We always want to have the atmosphere in our church that we welcome people to ask questions. Мы всегда хотим, чтобы в нашей церкви была атмосфера того, чтобы люди чувствовали себя свободными, и они могли задавать вопросы. So primarily, when we read the Bible, we see that elders are shepherds. Итак, в основном, когда мы читаем Библию, мы видим, что пресвитеры являются пастырями, пастухами. Пастухами, да. Okay, because and it's very interesting to see that in the Old Testament that David was a shepherd, and we see that Moses was a shepherd. И когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что Моисей был пастухом, Давид был пастухом. And we see Jesus says, "I am the good shepherd." И далее мы видим, что Иисус говорит: "Я пастырь, пастух добрый." And right up until Revelation, we see that Jesus leads his sheep to the living water. И далее, вплоть до Откровения, мы видим, как Иисус Христос ведет своих овец к живым водам. So this is a very clear picture for us to understand what eldership is. И для нас это является картиной того, что есть пресвитерство. Okay. So one of the first things a shepherd does is he protects the sheep. Итак, первое и основное, что делает пастух? Он защищает овец. He lays down his life for the sheep. Он готов отдать свою жизнь за овец. He lives for the sheep. Он живёт для них. He smells like the sheep. Он пахнет как овцы. He wants to be with the sheep. Он хочет быть с овцами. His name means I am with the sheep. Его имя обозначает я с овцами. That's who he is. Это то, кем он является. So he gives sound teaching. Итак, он даёт здравое учение. And in sound teaching there is a protective role in that. И также в здравом учении есть элемент защиты овец. And when we do that in church, we start with what God has done for us in Jesus Christ. Когда мы делаем это в церкви, мы начинаем с того, что Иисус сделал для нас на кресте. We don't just say, "Listen, you need to do this and this and this and that." Мы не говорим просто, ты должен делать то, то, то и то. We say, "We were dead, but now we're alive." Мы говорим, мы были мертвы, сейчас мы живы. We were darkness, and now we're light. Мы были в темноте, сейчас мы в свете. God has done wonderful things for us. Бог сделал удивительные вещи для нас. So therefore, we can live differently now. И именно поэтому мы по-другому можем жить. And that's one of the things that a good elder does. И это одна из тех вещей, которую делает хороший пресвитер. He takes care of the sheep. Он заботится об овцах. He feeds the sheep. Он кормит их. The elders are also the gatekeepers to the local church. Старейшины также являются, они как бы охраняют врата по местной церкви. You know, Jesus said that he's the door. Знаете, как Иисус сказал, что я есть дверь. And he knows his sheep. И он сказал, что я знаю своих овец. The same principle. Точно такой же принцип. That door in our church is very big. Вот эта дверь здесь, в нашем зале, очень большая. Anyone can come through that door. И любой человек может войти в нее. But if a person wants to become a member of the church, но если человек хочет стать членом церкви, the elders need to know that person. Старейшины должны хорошо знать этого человека. And that part of that is to protect the church. И в частности, это делается в том числе для того, чтобы защитить церковь. And that is what we're going to do on Saturday. И это то, что мы собираемся делать в субботу. Because there are people who've been coming to church for a while, and they say, "Yes, I'm interested in becoming a member of the church." Именно поэтому те люди, которые уже какое-то время ходили в церковь и заинтересовались и сказали: "Да, я хочу стать членом церкви." So we are going to share our vision and our values that we have. И с ними мы поделимся своим видением и своими ценностями. And if they want to become members, если они хотят стать членом, they will have to say, "Listen, yes, I agree. I really want to be part of this, of what God is doing in this local church." Тогда они должны сказать: "Да, я согласен или согласна, и я хочу стать частью того, что Бог делает в данной конкретной поместной церкви." And then they will talk to the leaders. И тогда они поговорят с лидерами. And then a person becomes part officially of this church. И тогда официально этот человек становится частью церкви, членом церкви. Do you understand that? Понятно это? Okay. Also, elders protect people from error. Также старейшины ограждают людей от ошибок, защищают их. Okay. You remember last time when I preached, I talked about sin? Помните, в прошлый раз я проповедовал, говорил о грехе? And I just want to say this again, that we are not people who are mean-spirited and, you know, strict all the time. We just want everything perfect in church. И я хочу сказать, что мы не являемся людьми, которые все время хотят совершенный порядок, такие злостные, указывают всем на ошибки. I think you've realized that we're a church full of grace. Я надеюсь, что вы поняли, что мы церковь, которая наполнена благодатью. But if we are good elders, но если мы хорошие старейшины, лидеры, and we see you're going on a road that is not good for you, и мы видим, что вы идете по дороге, которая не хороша для вас, we will be bad leaders if we don't say anything. Мы будем плохими лидерами, если мы ничего не скажем вам. Let me tell you of just of one thing that happened in our church. Можно я расскажу вам просто одну ситуацию, которая была в нашей церкви? There was a young man in our church. Был один молодой человек в нашей церкви. He was a church member. Он был членом церкви. And he did so well. И он двигался замечательно. He was a drug addict previously. А до этого, в прошлом, он был наркоманом. And he started attending church, and over time, like I said, he became a member of the church. И он, как я уже сказала, он стал часто посещать церковь, стал вовлечен в церковь и стал членом церкви. And he met this girl from another church. И он познакомился с девушкой из другой церкви. And this girl is just, she's so wonderful and so naive. И эта девочка, она такая прекрасная и такая наивная. She grew up in a Christian home. Она выросла в христианской семье. Only daughter in the family. Единственная дочь в семье. Only child in the family. Единственный ребенок в семье. So they became friends. И они подружились. And they were talking about getting married sometime. Потом они стали ближе общаться и уже стали говорить о замужестве, о свадьбе. So Leon and I told them, in our church, if people want to get married, they need to go through premarital counseling. И Лена и я, мы сказали им, что в нашей церкви, если вы хотите пожениться, вам нужно пройти добрачное консультирование. Just to talk about things before you get married. It's nothing, you know, out of the ordinary. Знаете, там ничего такого необычного не происходит. Мы просто общаемся с людьми до того, как они вступят we в брак. Want people just to understand what they're doing. Мы просто хотим, чтобы люди понимали то, что они вообще делают. And in this process, и в этом процессе, one evening I got a phone call from a lady from another church. Однажды вечером я получил телефонный звонок от одной женщины из другой церкви. And the lady told me, "Listen, I think this guy is on drugs again." И она мне сказала: "Знаешь, слушай, мне кажется, что этот парень опять принимает наркотики." I said, "Can't be." Я сказала: "Не может быть." Okay, but I'll have to talk to him. Я сказала: "Ну хорошо, я поговорю с ним." And as we looked at him, и мы, когда мы посмотрели на него, we saw certain signs that made us think, well, maybe this is true. Мы увидели некоторые такие знаки, намеки на то, что, то возможно, это может быть, все же было правдой. So I confronted him. Поэтому мне пришлось обличать его. I still have the paper. У меня до сих пор есть бумага. Because it was so difficult for me to do. Потому что это было настолько сложно это делать, so что whole, я. A4 paper full of notes of what I think is going on and what I think he should do next. Написал на листе А4 все то, что я думал происходило и все то, что к чему это вело. And it was very difficult to do. Это было очень сложно сделать. And my heart was not to say, "Listen, you're wrong. You need to change." И мое сердце, оно не было таким: "Послушай, ты не прав. Все, надо измениться." I wanted to help him. Нет, я просто хотел помочь ему. I told him, "Listen, I think you just need to put this marriage on a halt." И я сказал: "Послушай, мне кажется, тебе нужно просто отложить на какое-то время этот брак." Because we really care for this girl. Потому что мы хотим заботиться об этой девочке. And we want you to develop before you make this big decision in your life. И мы хотим, чтобы ты также стал более зрелым, прежде чем ты примешь это решение. Мы хотим помочь тебе, мы с тобой. We really want to support you. Мы хотим поддержать тебя. And if you're in trouble, we want to get you out of there. И если у тебя будет проблема, мы бы хотели тебя вытащить из нее. He was shocked. Он был в шоке. He said, "No, it's not true." Сказал: "Нет, это неправда." And he left. И он ушел. And I phoned him. Я звонил again ему and again, снова и снова. And he didn't answer his phone. Он не отвечал. I phoned the girl. Я звонил девочке many times, много раз. She never answered the phone. Она никогда не отвечала. I've asked different people in the church to contact them. Я просил разных людей, чтобы они связались с ними. And once I phoned her again and she answered. И как-то я позвонил ей, и она ответила. I told her, "Please, я сказал ей: "Пожалуйста, just talk to us before you make this step." Просто поговори с нами, прежде чем ты примешь это решение. And she said, "No, I don't want to listen to you." Она сказала: "Нет, я не хочу вас слушать. I've made up my mind. Я уже все решила. I love him. Я люблю его. There's nothing you can do to change. Ничего невозможно изменить." My mind. And she turned the phone off. И она бросила трубку. I phoned her again. Я опять позвонил ей. And she said, "Hello, hello, hello." И все, что я услышал, было пип, пип, пип. No, she said, "Hello, hello." Она сказала: "Алло, алло, алло." I said, "Can you hear me?" Я сказал: "Ты слышишь меня?" She said, "Hello, hello, hello, hello." Она сказала: "Алло, алло, алло, алло." But she did hear me. Она слышала меня. She basically just didn't want to listen. Она просто не хотела меня слушать. In the end, they got married. В конце концов, они поженились. I think there was one or two people from the church attending their marriage. Может быть, был один или двое людей из другой церкви. From our church. Из нашей церкви, которые были на свадьбе. This was years ago. Это было много лет назад. It was very sad. Очень грустно. They got married. Они поженились. Her father didn't even attend the marriage. Отец даже не был на свадьбе. And I think 3-4 months later. Я думаю, через где-то 3-4 месяца. She came home. Она вернулась домой. The TV was gone. Телевизора не было. A little while later, the computer was gone. Далее через какое-то время не стало компьютера. So what he did was he took things from the house, sold it to buy drugs. Ну, то есть то, что он сделал, он просто брал какие-то вещи, продавал их, чтобы купить наркотики. She was broken. Она была разбита. She loved this guy. Она любила этого человека. We warned her. Мы предупреждали ее. She didn't want to listen. Но она не хотела слушать. And in the end, they got divorced. В конце концов, они развелись. Lots of pain. Очень много боли. Lots and lots of pain. Очень, очень много боли. If she had only listened. Если бы она только послушала нас. And good leaders will always try to protect people. И хорошие лидеры всегда будут пытаться защитить своих овец. And I told you that story not because, you know, I want you to, you know, be shocked or anything. Я рассказала вам эту историю не для того, чтобы шокировать вас. But just to share the value that we have as a church, we really want to care for one another. Но чтобы просто поделиться той ценностью, которую мы имеем в церкви, что мы хотим заботиться друг о друге. So please know that if we will correct you. Поэтому знайте, если мы хотим исправить ваш путь. Наше сердце, оно не в том, чтобы сказать: "Мы правы, а ты нет." But it is to help you. Но мы хотим просто помочь вам. Okay. Хорошо? And by the way, if you're a leader, и, кстати, если вы лидер, you need to receive criticism as well. Вам также необходимо уметь принимать критику. From people who love you. От тех, кто любит вас. That's a good test for your character. Это хороший тест для вашего характера. If someone tells you, listen, I see this in your life. Если кто-то говорит вам, слушай, вот я вижу вот это в твоей How жизни. How do you react? Как вы реагируете? Do you say, no, you're wrong? Вы скажете, нет, ты не прав. Or do you say, okay, I'll think about it, I'll pray about it at least. Или ты скажешь, хорошо, я подумаю об этом, я помолюсь об этом. I'll talk with my friends about it. Я поговорю об этом с моими друзьями. But just receive it. Но просто примите это. It's very important. Это очень важно. And also elders should be, we should be able to relate to them. So they're very approachable. И также лидеры, то есть старейшины, они должны быть очень доступными. Мы должны иметь возможность общаться с ними. I've been to churches where it's impossible to talk with the leader of the church. И я был в таких церквях, где невозможно подойти и поговорить с лидером церкви, с пастором или со старейшиной. I've been in a church once where the pastor has got bodyguards all around him. Я даже был в такой церкви, где вокруг пастора были телохранители. And I was standing like this. Я вот так стоял. Like Nadia. Как Надя. And I just felt somebody pushing me from the back. Я просто чувствовал, что кто-то меня толкнул. And there's the bodyguard and the pastor behind him coming. Прошел охранник, а за ним пастор. Okay. So elders need to be very approachable. И поэтому к старейшинам должен быть доступ, очень простой, обычный доступ. Anyone can talk to an elder. Каждый должен мочь поговорить со старейшиной, с лидером. That is our value. Это является ценностью в нашей церкви. We believe that the elders of the church should be men. Мы также верим, что старейшины церкви должны быть мужчинами. And I know I'm stepping into a landmine now. I'm stepping on a landmine now. И я сейчас наступаю на минное поле. Because I've even heard people say about our church that we're a church we don't respect women. Что я слышу, что такие вещи даже в нашей церкви говорят, что мы церковь, которая не уважает женщин. And that's just not true. И это неправда. That's very far from the truth. Это очень далеко от истины. If you have a look around in our church, если вы посмотрите вокруг себя, many wonderful, beautiful women. Вы увидите много прекрасных, удивительных женщин. And they're happy. И они счастливые. Why do we say that we believe that elders should be men? Почему вы думаете, мы считаем и верим в то, что пресвитеры, лидеры, основные лидеры церкви должны Yes. быть мужчины? We're not saying that women cannot be leaders in the church. Мы не говорим, что женщины не могут быть лидерами. Women can be leaders in the church. Женщины могут быть лидерами в церкви. But in the governing office of an elder. Но если мы говорим о старейшинах церкви, о пресвитерах церкви, we just want the men to take responsibility for that. Мы просто хотим, чтобы именно мужчины брали на себя эту ответственность. It is just a biblical principle. Это просто библейский принцип. It doesn't mean that men are more important than women. Это не означает, что мужчины более важны, чем женщины. That they are higher than women. Что они выше, чем женщины. Men and women are equal. Мужчины и женщины равны. They are equal in the eyes of God. Они равны в глазах Божьих. God doesn't think that a man is more important than a woman. Бог не думает, что мужчина более важен, чем женщина. In Christ. Во Христе. Men, women, Jews, Gentile doesn't matter. Мужчина, женщина, иудей, язычник, неважно. But when it comes to the governing of the church, но когда речь идет о том, что нужно управлять церковью, God has given the man a different role. Бог дал мужчине просто другую роль. It's the same in the family. Точно так же в семье. There are some things God is going to ask of us men that He's not going to ask the women. Есть определенные вещи, которые Бог спросит с мужчин, и эти вещи Он не спросит с женщин. Remember Adam and Eve? Помните Адама и Еву? They sinned. Они согрешили. Adam sinned, Eve sinned. Адам согрешил, Ева согрешила. And they hid from God. И они спрятались от Бога. By the way, it's a very stupid thing to do. И, кстати, это очень глупо было делать. Trying to hide from God. Пытаться спрятаться от Бога. And God came. И Бог пришел. And He said, Adam, и where сказал, are you? Адам, где ты? Adam, you come here. Адам, ты иди сюда. I'm asking you. Я прошу тебя. What happened? И я спрашиваю тебя, Adam что случилось? Was responsible in that case. Адам нес ответственность в данной ситуации. Adam was responsible for his family. Адам отвечал за свою семью. And we want to see that in the church as well. І ми хочемо бачити це в нашій церкві. We want to see men who sacrificially serve the church. Ми хочемо бачити мужчин, які жертвенно служать церкві. We listen to our wives, we listen to the ladies of the church. Ми слухаємо жінок, ми слухаємо наших жін. It's very important. Для нас це дуже важливо. I think a good elder will always listen to the people in the church. Я думаю, що хороший старейшина, він завжди буде слухати інших людей. But it must be the men who say, I will take responsibility. Но это должен быть мужчина, который скажет: "Я беру на себя эту ответственность". I'm the head of my family. Я глава своей семьи. And I want to lead the church well. І я хочу хорошо вести церковь. If you have any more questions about you know, male eldership. Если у вас есть какие-то вопросы, у вас есть больше вопросов касаемо мужского лидерства, у нас просто сейчас нет столько времени, чтобы все охватить. Please come on Saturday. Просто приходите в субботу. Come and ask questions. Приходите и задавайте вопросы. As many as you want. Столько, сколько хотите. And we will try and answer them. И мы попытаемся ответить на них. But we just want to say, ladies, we really honor you. Но мы хотим сказать, что дамы, мы на самом деле почитаем вас. Jesus honored you when he was on earth. И Иисус, он уважал вас, когда он был на земле. He talked with women. Он говорил с женщинами. He just raised their dignity. Он поднял их достоинство и значимость. They followed Jesus. Они шли за Иисусом. But his 12 disciples were men. Но были ли женщины посреди его? No, his 12 disciples were men. Я понимаю, были ли женщины посреди его учеников? 12 учеников были мужчинами. But there were many ladies who were also of his disciples. Но также были женщины посреди его других учеников. Okay, but those who take lead in the church should be men. Но те, кто берут на себя ответственность вести церковь, должны быть мужчины. So men, that's a challenge for you. Поэтому мужчины для вас это вызов. I want to tell you, in our church, the ladies are most active. Хочу вам сказать, что в нашей церкви самая активная часть — это женщины. And men, I tell this to your shame. И мужчины, я говорю это к вашему стыду. You can see the ladies in our church. Вы видите женщин в нашей церкви. They do everything. Они делают все. They lead praise and worship. Они ведут хвалу и поклонение. They lead house groups. Они ведут домашние группы. They lead the children's work. Они ведут домашние They собрания. Lead the youth work. Они ведут детские собрания, молодежные собрания. The welcoming group. Они приветствуют при входе. They're amazing. Они потрясающие. They teach our children. Они учат наших детей. They're amazing. Они удивительные. Men, it's time to rise up in your leadership Мужчины, role. Пора подняться и вести. Ladies, pray for the men. Девушки, женщины, молитесь за мужчин. Pray for them. Молитесь за них. That they won't hide. Чтобы они не прятались. That they will take that step. Чтобы они сделали шаг вперед. And will say, I'll do it. Чтобы они сказали, я это сделаю. I feel God has called me to leadership. Я чувствую, что Бог призвал меня к лидерству. And I want to do something. И я хочу что-то сделать. I want to grow. Я хочу расти. I want to develop. Я хочу развиваться. So to become more like Jesus. Чтобы стать более похожим на Иисуса. Because I love him and I love his church. Потому что я люблю его, и я люблю его церковь. Аминь. Аминь. Please, if you have any more questions on this topic, please come on Saturday. Если у вас есть больше вопросов, пожалуйста, приходите в субботу. Let's stand up and pray together. Давайте встанем и помолимся вместе. You've been very patient with me. Thank you so much. У вас столько терпения. Спасибо вам большое, что выслушали меня. Let's pray. Давайте помолимся.